Глава третья, в которой происходит много всего, и герой переживает некоторый стресс. После стычки с Унтером на площади Восстания Малк седмицу сидел как на иголках, места себе не находил. Постоянно казалось, что вот-вот в двери забарабанят кулаками стражи порядка под видом проверки газа. В дом напросятся неброско одетые, но крепко сложенные люди с жетонами внештатных агентов или же, наконец, на очередную лекцию в обществе просто заглянет подтянутый жандарм и увезет Малка в участок. И тогда все. Уйти из лап капитана Терхата или его коллег так легко, как в прошлый раз, точно не получится. Впрочем, мысль о бегстве не мелькнула ни разу. Паникером Малк никогда не был, и, несмотря на некоторые нервные напряжения, поддаваться страхам не собирался. В конце концов, его рисованные портреты на всех городских улицах не развешаны, а околоточные по домам с проверками не ходят, а газеты разыскной лист не публикуют. Небольшая драка с жандармом и последующее бегство все-таки не настолько серьезное дело, чтобы за его поиски брались по-настоящему. А раз так, то и дергаться зря тоже не следовало. Свою роль в стойкости Малка, возможно, сыграли и газетчики. Уличные беспорядки на площади Восстания они освещали очень подробно, и красок для описания жестокости монархистов не жалели. Разгромленные витрины, избитые случайные прохожие, особое внимание уделялось травле озверевшими консерваторами своих идеологических противников. Если верить журналистам, то манифестанты набросились на немногочисленных лоялистов с такой яростью, что те были вынуждены бежать, спасая свои жизни. И только вмешательство доблестной жандармерии спасло несчастных демонолюбов от кровавой расправы. Количество задержанных сторонников монархии, подробности уличных боев и число пострадавших подавалось как ничего не значащий фон. Смысл большинства статей свелся к одобрению запрета движения монархистов и обсуждение еще большего закручивания гаек в теме возврата к прежним порядкам. При подобном подходе к оценке случившегося, хулиган, обидевший одного из жандармов, был настолько незначительной величиной, что уделять ему внимание не имело никакого смысла. Так что совсем скоро Малк успокоился и выбросил случившееся из головы. Благо у него было чем себя занять. Пока мир переживал катастрофы и демонические нашествия, политики делили власть, а генералы и маги грезили о новых завоеваниях и источниках могущества. В андалорском обществе магов приближалась ключевая дата – полгода с начала занятий. И не отметить ее экзаменом руководство курсов попросту не могло. Предполагалось оценивать абсолютно все – рост резерва и скорость его восполнения, уровень власти, изученные предметы, освоенные заклинания и способность применять полученные знания – и навыки на практике. То есть все то, без чего адепт никогда не сможет достичь пика ранга и в идеале стать учеником. Но чтобы дополнительно простимулировать студентов, было объявлено об исключении из общества всех, кто провалит предложенные испытания. И вот последний момент заставил всех нервничать особенно сильно. Едва было объявлено об угрозе исключения, как сокурсники Малка моментально прекратили все встречи, гулянки, свидания и взялись за ум. Появились очереди в библиотеке, впервые оказались заняты все сдаваемые обществом в аренду зеркала Друзала. А преподавателей курсов взяли в осаду все те, кто либо не понял, либо откровенно прогулял какие-то темы. Серж даже прекратил на время сбора их стаи диких товарищей. Всем резко стало не до подработок. В общем, все студенты потока были в панике, и лишь Малк чувствовал себя абсолютно спокойным. Тяжелый труд в течение почти полугода дал закономерный результат, и бывший пустышка ухитрился даже обойти кое-кого из тех, кто обладал значительно более весомым потенциалом. Да, по резерву он едва сравнялся с базовым объемом Хилавии, а по скорости поглощения пока сильно не дотягивал до исполнения стандарта Арзавиана. Но прогресс был и весьма заметный. Аналогично и со знаниями, введение в основу общей теории магии. Базовый курс руноглифа, три изученных заклинания, успешно освоенный ритуал защитного круга, плюс неплохой медицинский кругозор. Для студентов курсов это был хороший результат. Если же учесть, что часть полученной теории была успешно проверена Малком на практике, то его перспективы успешно сдать экзамен и вправду не казались чем-то недостижимым. И именно поэтому, когда внезапно было объявлено, что в качестве тестового испытания комиссии выбрана проверка способности студентов к ритуальной магии, Малк ничуть не удивился. Кому-то, кто в свое время не озаботился индивидуальными платными занятиями, теперь предстояло полагаться только на собственное понимание курса общей магии. Ему же не надо было даже придумывать ничего нового. Достаточно взять уже отточенный на практике ритуал очистки очага, да и заменить в нем работу с демоническими эманациями на просто изгнание магических загрязнений. Остальное можно оставить как есть. И прежде всего, добавленный после памятного появления карлика дополнительный защитный контур. Однажды, вляпавшись в неприятности, повторять этот опыт Малк не желал. Единственный раз, когда Малк испытал некоторое беспокойство, был уже в день экзамена, когда он уже вошел в аудиторию и в составе комиссии увидел Ламару Горжат. Магичка в ранге ученика, читавшая им часть курса по введению в основу общей теории магии, и на одном из занятий ухитрившаяся едва не прирезать Малка стальной пластиной, с той поры испытывала к нему стойкую неприязнь. Если от кого-то ему и стоило ожидать неприятностей, так это от нее. «Какого рода ритуал будете показывать? Надеюсь, не стандартный защитный круг, как тут пытались несколько ваших товарищей час назад?» — спросил принимавший Малка в общество и теперь сидящий на месте главы комиссии младший магистр. Судя по выражению его лица, колдун дико скучал и ничего интересного от экзамена не ждал. По левую руку от него сидел малознакомый Малку ученик, а по правую – та самая Ламара Горжан. И то, как она смотрела на Малка, лучше всего подтверждало его беспокойство. Дай дамочке волю, и экзамен он не сдаст. «Очистка предмета от неструктурированной магии», – ответил Малк твердым голосом и уже развернулся к заклинательному кругу для демонстрации, как его остановил младший магистр. «Очистка с вашими знаниями руноглифа очень интересна», – воскликнул он и, поманив пальцем телекинезом, выдернул из рук Малка бумагу с описанием схемы ритуала. Получилось это у него настолько ловко, что Малка кольнула желание и самому изучить это заклинание. Власть властью, но на телекинез и эргов уходит меньше, и возможностей он дает больше. Одна беда. Со слов Сержа, в освоении он совсем не так прост, как можно подумать. Так что в арсенале Малка он, если и появится, то очень и очень не скоро. Младший магистр тем временем принялся быстро изучать написанные Малком формулы. «Ага, вот в чем дело. Опора на рассеивание? Так вы сокращаете длину фраз и уходите от необходимости добавлять новые символы руноглифа». Не обращая ни на кого внимания, бормотал себе под нос маг. Затем вдруг резко оторвался от вычисления и остро глянул на Малка. «Так, а что с властью?» «За серединой красного ранга, как понимаю». Пожал плечами Малк, стараясь не смотреть на еще больше нахмурившуюся Ламару. Регулярные занятия зеркалом Друзала и странным образом сливающиеся с кристаллическим сердцем дождь боли заметно ускорили развитие его власти. Еще недавно, казавшуюся высокой серединой красного ранга, Малк уже довольно сильно перерос. Да, до пика оставался еще длинный путь, но так ведь и он не планировал бросать тренировки. Вот только вряд ли новость о том, что нелюбимый студент достиг каких-то успехов с развитием власти, могла понравиться госпоже Горжан. Даже если забыть про инцидент с травмой Малка, прошлые демонстрации своих способностей девушка, даром что ученица, никого своей властью впечатлить не смогла. Может, она у нее и была сильно выше, но владел ею Ламара из рук вон плохо. Это теперь знали все студенты. И в понимании госпожи Горжан виноват в том был именно Мал. «Так, у вас тут, вижу, разделение на уровне очистки предусмотрено. Боитесь за один раз не справиться?» Вновь оторвался от бумаг младший магистр. Малк развел руками. «С тем, что буду очищать на демонстрации, справлюсь. Ну, а нет?» Пояснять дальше он не стал. Впрочем, младшему магистру этого и не требовалось. А он понятливо кивнул и, свернув черновик в трубочку, коротким жестом пролевитировал его обратно в руки Малку. Как и в прошлый раз, проделал он это с небрежной легкостью и без каких-то потерь энергии. Ну или Малк этого просто не ощутил. «А второй контур-то в схеме зачем? Лишние два эрга терять из-за специального усложнения ритуала?» — подал вдруг голос до того молчавший второй ученик. Как оказалось, он тоже успел пробежаться взглядом по выкладкам Малка и явно заинтересовался. «На случай всяких неожиданностей, ночь Ероха ведь недавно была, вот я и перестраховался», — с извиняющейся улыбкой ответил Малк. Объяснять, что он боялся срыва ритуала из-за визита некоего карлика, было неразумно. Вот он и придумал оправдание. И вполне удачное. Во всяком случае, что младший магистр, что этот ученик, встретили его слова дружным одобрительным ворчанием, а старший маг и вовсе сделал приглашающий жест в сторону заклинательной площадки. «Приступайте». Второго приглашения Малку не требовалось. Быстро проследовав к указанному месту и перешагнув через защитную полосу из красного золота, он уже привычно принялся выкладывать из листов бумаги со словами и фразами ритуальных формул необходимую колдовскую фигуру. В нужных местах Малк дополнял схему заготовленным пеплом рябины, веточками можжевельника и корой осины. С точки зрения магов известных школ, подобные ингредиенты могли показаться диким примитивом. Но Малк учился в обществе и очень хотел сдать экзамен. Так что если бы он понимал, как влияют некоторые колхаунские суеверия на ход ритуала, то и их бы встроил в защитный контур. Но так приходилось довольствоваться тем, чему учили на курсах. «Можно посмотреть, что вы будете очищать?» – вдруг спросила госпожа Горжан, когда стало понятно, что Малк закончил подготовку. И пусть голос ученицы звучал холодно и ровно, Малк все равно услышал в нем нечто такое, что заставило его насторожиться. Увы, увильнуть от ответа было нельзя, и он передал Ламаре кристалл кварца, еще утром считавшийся самым дешевым на рынке магическим светильником. Малку понадобилось совсем немного времени и усилий, чтобы превратить вложенное в него заклинание в мешанину из обрывков чар. И вот теперь он планировал очистить кристалл от последних остатков магии. Ни младший магистр, ни второй ученик смотреть на сломанный светильник не стали, что до госпожи Горжан, то она повертела вещицу в руках пару секунд и вернула Малку. Ни замечаний, ни предложений заменить камень чем-то другим, никаких-то иных комментариев она не сделала, что было откровенно подозрительно. Одна беда – изучить побывавший в руках недруга кристалл на предмет опасных изменений у Малка не было возможности. Все, что ему оставалось, это уповать на надежность защитного контура, да на свою способность справиться с любой неприятностью. Так камень занял свое место в центре колдовской фигуры, а Малк с разрешения руководителя комиссии принялся за ритуал. Поначалу все шло как надо. Заклинание рассеивания, на котором фокусировались все остальные формулы, куда направлялась энергия и для которого особым образом структурировалась власть, ожило и золотой пленкой легло на камень. Чары, чье воздействие на этот раз было растянуто во времени, но ощутимо усилено, принялись медленно погружаться в кристалл. В итоге все попадающиеся на пути магические конструкции подвергались коррозии от рассеивания. Мелкие же обрывки и свободная энергия выталкивались прессом власть. Волжба Малка мелким ситом проходила через сломанный светильник, не пропуская ни одну кроху силы. И казавшийся мертвым кварц принялся испускать ярко-желтый свет, сжигая накопленный внутри заряд. По идее, следовало бы уже расслабиться. Малк показал способность создать работающий ритуал, но он, наоборот, стал максимально сосредоточен. Именно сейчас был идеальный момент, чтобы сорвать колдовской обряд Малка и всю сдачу экзамена. Поэтому он властью ускорил вращение силы по защитному контуру, отчего все использованные материальные якоря начали на глазах усыхать и распадаться в пыль. А затем всей этой собранной мощью надавил на все еще действующее рассеивание. И, как выяснилось, сделал он это удивительно вовремя. Именно в этот момент внутри кристалла зажегся огонек чужой власти и воли, совсем мелкий и незаметный, но оттого не менее действенный. Если бы Малк не укрепил свое заклинание потоком защитной магии, то оно, без сомнения, разорвалось бы на части само и вызвало детонацию камня. А так, рябина, можжевельник и осина, как издревле считалось, весьма плохо воздействовали на призраков и демоническое колдовство. И пусть искорка своего духа, которую госпожа Горжан настаивала в светильнике, ни к тому, ни к другому отношения не имела, стараниями Малка она попала в его ловушку против темных сил и точно так же, как какой-нибудь заклинательный мусор, была рассеяна и изгнана из камня. «Ах!» – приглушенно воскликнул Ламара, и Малк, уже завершивший ритуал, с готовностью повернулся в ее сторону. «Госпожа Горжан, что-то случилось?» – спросил он предельно вежливо. Так и хотелось добавить что-нибудь едкое, но присутствие младшего магистра останавливало от подобных сумасбродств. Оскорбление старших коллег и преподавателей, пусть даже столь слабых, как Ламара, точно ему не понравится. А значит, надо сохранять каменное лицо и улыбаться. Улыбаться, ерох побери. Тем более, что навредить эта неудачница от магии все равно не смогла. Госпожа Горжан тоже не спешила признаваться в провале. Она лишь зло сверкнула глазами и отвернулась. И то, с каким недовольством покосился на нее младший магистр, к сожалению, не увидела. В отличие от Малка, который испытал по этому поводу глубочайшее удовлетворение. «Как понимаю, кристалл теперь чист?» – спросил старший маг, повернувшись к Малку. По большей части кивнул Малка и чародей общества с важностью сообщил. «Молодец, неплохо получилось для адепта. Если бы у вас была книга заклинаний, то рекомендовал бы в нее внести данный ритуал в числе первых. В некоторых случаях такая чистка может оказаться полезной». На этом экзамен для Малка завершился, и он с чувством выполненного долга отправился в соседнюю аудиторию ожидать результатов и заодно размышлять на тему того, кому из магов, упомянутой младшим магистром книга, может быть по карману. То, что это не адепты и не ученики, уже понятно. Весь вопрос в том, потянут ли подобный инструмент бакалавры. «Да, господин маг, вы дали очень дельный совет». Вопреки ожиданиям Малка, комиссия не захотела открыто объявлять результаты. Через час после окончания экзамена всех просто пригласили в учебную часть и предложили воспользоваться регистрационной машиной, громоздким техномагическим агрегатом, отвечающим за установку отметок в паспортах одаренных. Мол, с ее помощью все и узнаете. Тут же было нашлась парочка недовольных, явно рассчитывающие в случае плохого результата попробовать экзамен пересдать. Но им младший магистр весьма быстро заткнул рот. Словно не заметив личных оберегов, он врезал по обоим магическим разрядам и предложил умерить пыл. И те, что характерно, моментально последовали его совету, как только отошли от приступа судорог и восстановили дыхание. Чтобы получить вожделенную отметку в медальоне, Малк был вынужден отстоять в очереди еще около получаса. И успел насмотреться на весьма разнородную реакцию товарищей по учебе. Кто-то, получив железный кругляш обратно, начинал его исступленно целовать. Кто-то, наоборот, изображал такую мину, словно набрал полный рот хинина. А кто-то и вовсе уходил бледный, точно мел. Наконец подошел черед и самого Малка. Сунув жетон в предназначенную для него прорезь, он строго по инструкции перелил в хрустальную пластину накопителя пару эргов и резко потянул за здоровенный рычаг. Машина тут же отозвалась грохотом цепных передач и жужжанием вращающихся шестеренок, пока под конец не лязгнула выброшенным в приемный короб медальоном. Вернув себе кругляш, Малк торопливо отступил в сторону и активировал запретное в жетоне плетение. Над документом тотчас развернулась проекция табели с оценками. И Малк забегал взглядом по строчкам, чтобы через пару секунд с облегчением выдохнуть. Никаких неожиданностей не случилось, по всем проверяемым предметам стояло отлично. «Что, товарищ Лис, неплохо смотрится, да?» Внезапно раздался голос Сержа, незаметно подкравшегося сзади и заглянувшего Малку через плечо. Малк тут же погасил табель и повесил жетон обратно на шею. «Могло быть и лучше, товарищ Медведь», — в тон однокурснику ответил он. «Особенно если бы из ученых предметов было в несколько раз больше, а в графе «учебное заведение» стояла какая-нибудь школа». «Ну ты, брат, сказанул, школа. Радуйся тому, что есть. Кое-кто лишился и этого». Серж кивнул на одного из вояк, держащего медальон с таким видом, словно собирается его куда-нибудь подальше запулить. «И да, я не просто медведь, а черный медведь», — добавил он, для весомости подняв указательный палец. «Да какая разница?» — скривился Малка и, немного помедлив, с намеком сказал. «Пойдем, кстати, в соседнее кафе. Сидим, кофе попьем, сдачу экзамена отметим и поговорим заодно». Особенно он выделил именно «поговорим». На вкус Малка их беседа назрела уже давно, и потому глупо было отказываться от представившейся возможности. Однако Серж ни одним жестом не показал, что он понял его намеки. Вместо того он с удовольствием осклабился, хлопнул Малка по плечу и объявил. «Тогда я выбираю, где будем сидеть, а то знаю тебя». И было в этом его жесте столько непосредственности, что Малк впервые задумался, а может, он ошибается в своих предположениях. Однако все ответы должен был дать предстоящий разговор. И он молча последовал за Сержем. Заведение, которое выбрал создатель «Стаи диких товарищей», как он и предупреждал, мало походило на то, что он мог бы выбрать Мал. В кофейне Серж предпочел дешевую пивную под названием «Отрыжка пепла». В ней пахло забродившим пивом и заплесневело вяленой рыбой. Но зато кружка пенного стоила всего 2 була, и всегда можно было найти свободный столик где-нибудь в темном углу. По доброй воле Малк сюда никогда бы не зашел, но Серж... Серж, кажется, жил совсем другими ценностями и идеалами. «Ну, за успех, вилку, Ерок, нам бог!» Серж отсалютовал кружкой Малку и с такой жадностью к ней присосался, словно внутри плескалось не разбавленной водой пойло, а небесной амброзии. Малк вздохнул, сделал несколько глотков и моментально скривился. Вкус полностью соответствовал ожиданиям. Пить такой по доброй воле он точно не способен. Ведь главное, раньше тягой к подобной отраве Серж не славился. А тут вдруг такая неразборчивость. Или это он специально? Кстати, чего хотел-то? На мгновение оторвавшись от пива, вдруг сказал Серж. И неожиданно остро глянул на Малку поверх кружки. Впрочем, тут же исправившись и вернув прежний добродушный взгляд, парня, который со всеми дружит. Да, попросить кое о чем. Наконец решился Малк и усмехнулся уголком рта. Надо мне передать одной даме некоторую просьбу. Однако, как это сделать, не знаю. Нужна помощь. Дружище, так ты к тому человеку обратился. Разговоры с людьми, тем более с дамами, это моя тема. Я весь внимание. Оживился Серж для убедительности, похлопав себя ладонью по груди. Даже если дама из темной канцелярии? Вкрадчиво спросил Малк. Как раз сделавший очередной большой глоток, Серж вздрогнул, вытаращился на Малка, а затем, видимо, пиво пошло не в то горло. И он с кхеканьем выплюнул его на пол. Впрочем, немногочисленные посетители пивной видели здесь и не такое, а потому не удостоили их столик внимания. Рехнулся. «Где я, а где канцелярия?» Шепотом спросил Серж, едва смог откашляться. «Да в том-то и дело, дружище, что, как мне кажется, вы совсем рядом», медленно сказал Малк, проницательно глядя на Сержа. После вопроса сразу перед шоу с пивом действительно была небольшая заминка, или ему показалось. «Понимаешь, я тебя уже 1/2 года знаю. С речью твоей знаком, шутками, с походкой в развалочку. Так сыновья богатых селен себя не ведут. Вот моряки, да, я на них в детстве насмотрелся. Недаром рядом с морем вырос, но никак не селяне», — наконец сообщил он. «Нет, не спорю, маскируешься ты неплохо, но...» «Я моряк?» – вытаращился Серж и с сомнением взглянул в кружку. «Эти гады чего-то сюда подлили, что ли? Хотя ты вроде не пил». Малк на этот спектакль или на то, что ему казалось спектаклем, лишь снисходительно фыркнул. «Да-да, именно подлили. Кстати, с курсами нашими ведь тоже не все в порядке. Вроде и учат мало чему, но базу ставят хорошую. И студентов собирают совсем непростых. Армейцы, жандармы... Даже один дворянин есть, который уж точно мог бы найти место для учебы получше. Однако все равно в общество заявился». Малк задумчиво потер давно небритый подбородок. «Да чего уж там говорить, я сам не без греха. И поступил сюда по особой протекции. Вряд ли стоило говорить об этом открыто, но раз уж начал, то останавливаться не стоило. Надо же как-то ушлого селянина на разговоры выводить». Однако тот оказался на диво стойким. «Брат, как у тебя все запущено. И курсы непростые, и я не тот, кем кажусь. Скажи еще, что дружу со всеми не по велению души, а по зову долга». «Ага», — загоготал Серж, затем поймал взгляд Малка и осекся. «А именно так ты и думаешь». Он осекся и яростно принялся чесать в затылке. Изображать ничего не понимающего профана у него получалось настолько убедительно, что сейчас ни моряка, ни особого агента на службе Малк в нем бы точно не заподозрил. «Ладно, что я хотел. Если ты тот, кто я думаю, а тут ошибки быть не может, то будь добр, передай госпоже Лиаре, что получивший от нее рекомендательное письмо студент очень хочет с ней встретиться», — сказал Малк, раздираемый внутренними сомнениями. «Неужели ошибся? Договорились?» Горестный вздох Сержа был ему ответом. Сокурсник страдальчески посмотрел на потолок, словно ища там ответа, затем глянул зачем-то под стол, пока, наконец, не вперел взгляд в лицо Малка. Именно в лицо. Глазами с Малком он предпочитал не встречаться. «Да не о чем нам с тобой договариваться, дружище. Зато я точно знаю, что тебе нужно пойти домой и хорошенько выспаться. Экзамены как-то не так на тебя повлияли. А как отдохнешь, то сегодняшний наш разговор тебе самому покажется несусветной глупостью. Смекаешь?» Доверительным тоном посоветовал Серж и, залпом опустошив кружку, вылез из-за стола. «Кстати, завтра вечером будет встреча с Таей. У нас новая работа, так что лучше не опаздывай». Он не спеша покинул заведение, и Малк остался один. О том, что Серж даже не подумал оставить деньги за пиво, Малк вспомнил несколько позже, когда пришла пора расплачиваться с хозяйкой пивной. И слова, которыми он наградил ушлого приятеля, точно не следовало говорить про тайного агента канцелярии. Во всяком случае, Малк, несмотря на старания Сержа, по-прежнему предпочитал считать его именно агентом. И надеялся, что этот их разговор до госпожи Ляры все-таки дойдет. Ведь если нет, то ему предстояло самому идти и спрашивать про пугающую даму у капитана Терхата, чего Малку вовсе не хотелось. Увы, ни на следующий день, ни через седмицу или две с Малком никто из особых служб так и не связался. Более того, в его студенческой жизни вообще ничего не изменилось. Как ни в чем не бывало вел себя Серж, прежними остались отношения с преподавателями курса. И самое главное, на горизонте так и не появилась госпожа Лиар. Казавшийся безупречным план по обретению покровителя трещал по швам. Единственной хорошей новостью было появление курьера из школы трех святых, доставившего реферат Хилавии по магии поиска. Прошло столько времени, Малк уже начал подозревать, что подруга в очередной раз передумала, как вдруг такой подарок. Эти материалы содержали не какую-то ерунду, а действительно полезные вещи. Вместо ключей для дальнейшего поиска Малк вдруг получил прямые ответы на свои вопросы, что уж точно было сродни чуду. Хоть когда-то повезло, а значит, день открытия охоты на карлика, поимея его 10 тысяч демонов пекла и все святые разом, стал еще чуточку ближе. Как он раньше проклятого коротышку искать планировал, ведь чего только не передумал, какие только идеи не перебрал. И мага-поисковика хотел нанять, и химеру-ищейку у кого-нибудь позаимствовать. И даже думал попробовать с лоялистами договориться, чтобы они на настоящих демонологов вывели. Тех самых, что способны бестелесных тварей из пекла призвать и на врага натравить. Но от всего пришлось отказаться. Все упиралось либо в недостаток личного могущества, позволяющего безопасно проворачивать подобные делишки, либо в отсутствие связи и денег, либо во все это вместе взятое. Правда, если верить Хардолу, в ситуации Малка сопротивление вообще не имело смысла. Но подобного рода пораженчество он предпочитал гнать от себя как можно дальше и бороться, как та лягушка, до самого конца. Так вот, обзорный реферат Хилавии позволил не просто узнать, какие методы поиска вообще существуют, а и выбрать среди них наиболее подходящий. Тот, который, в принципе, способен привести Малка к призрачному существу, живущему в святые знают каких планах реальности, и обладающему плохо понятными способностями. И таким способом оказалось гадание. Не наивные попытки неодаренных заглянуть в завтрашний день с помощью кофейной гущи, карт или построенных на суеверии примет, опирающаяся на магию и математические методы и методика оценки вероятностей, причем при некоторой удаче, позволяющей найти кого угодно и что угодно, даже если о предмете поиска практически ничего не известно. Один в один случай Малка. Но что самое важное, на изучение гадания практически не было запретов. Если кто-нибудь найдет наставника, который согласится передать основу древнего умения, то ни власть, ни жандармерия с канцелярией, ни школы преследовать за это точно не будут. Помогать, впрочем, тоже. Книги о магическом гадании не найти в магазинах или библиотеках. В обычных школах нет по этому предметов факультативов и дополнительных курсов. Желающим стать гадалками словно бы предлагали проверить собственную удачу и самостоятельно изыскать способ обрести учителя. Наверняка нашлось немало тех, кто именно на этом этапе отказался от изучения данного раздела волжбы. Когда не знаешь, где искать отсутствие прямых запретов, уже не имеет значения. Вот только Малк отступать был не намерен. И, по крайней мере, с чего начинать розыск наставника, способного помочь ему найти демонического карлика, точно знал. «Знаете, Малк, когда слуга принес ваше приглашение позавтракать в этом кафе, я была весьма удивлена», — сообщила леди Морой, присаживаясь за столик к Малку и кивком отпуская сопровождающего ее Джон. «Мне показалось, что в последнюю нашу встречу вы чувствовали себя несколько напряженно. И потому я предпочла на некоторое время отложить продолжение нашего общения. Как вдруг такая приятная неожиданность». Малк мог на это лишь с вежливой улыбкой развести руками. Сходу вываливать на Лере, что она для него единственная ниточка в мир старших магов, где можно узнать не только столь необходимые для него сведения о наставнике по гаданию, но и вообще что угодно, было явно плохой идеей. Поэтому и начал он с другого. «О, леди Морой, сколь бы приятные чувства я не испытывал при виде вас, но, увы, я по делу». Сообщил он и положил перед Терри, теперь уже полностью очищенный очаг. «В прошлый раз вы отдали мне наш общий демонический трофей, сочтя его для вас бесполезным. Теперь же, когда грязная костяшка превратилась в весьма полезный инструмент, я вновь предлагаю вам разделить наш приз». Явно не ожидавшая этого девушка ойкнула и недоверчиво потрогала очаг пальцем. Затем уже иначе остро глянула на Малка и, накрыв кость ладонью, втянула через нее силу. «Действительно, чисто!» – удивилась она и подтолкнула очаг обратно к Малку. «Но я все равно откажусь от вашего предложения, и она прочь лишена таланта. И адепт уже вершина моих способностей. Подобного рода вещица мне просто не нужна. Зато одному молодому магу в его развитии она необходима. Раз уж он ее не продал и самостоятельно привел в пристойный вид, то и пользоваться ею тоже ему». Леди Морой кокетливо поправила выбившаяся из прически локона, добавила. «Хотя восхищена вашей смелостью. Связываться с обработкой демонических ресурсов в наш чересчур гуманный век рискуют немногие». Малка так и подмывала узнать, что же имела в виду Терри, но сдержался. Он и без того планировал просить ее об одолжении, интерес к чему-то еще вполне мог быть воспринят совсем не так, как ему бы хотелось. Например, как наглость. «Благодарю, и больше отказываться от такого подарка не буду», – изобразил вежливый поклон Мал. «Но не возмутит ли тогда леди еще и просьба помочь советам?» Прозвучало это довольно высокопарно, однако, судя по смеху девушки, ей понравилось. «Возмутит? Малк? Конечно, возмутит», – сообщила она, по-прежнему смеясь. «Но помочь она все равно поможет. Рассказывайте». И Малк, старательно загоняя в глубины сердца непонятно откуда взявшуюся стыдливость, обращаться за помощью к явно заигравшей с ним ранее девушке ему вдруг показалось чем-то неприличным. Принялся излагать свою просьбу. Про карлика, понятное дело, говорить не стал, но про свое желание освоить гадание рассказал, почти ни разу не соврав. «То есть вам нужен наставник по гаданию, а найти его не можете? Всего-то!» Удивилась Терри и тотчас поманила сидящего за соседним столиком телохранителя. «Джон, что скажешь?» Служащий леди Морой, боевой маг, пожал плечами. На ум приходит только Дерек Урвал, но чтобы он принял на обучение, его придется хорошенько попросить. «Ну так попроси», – нахмурилась леди и обратилась к Малку. «Собирайся, мы едем к этому Дереку и посмотрим, сможет ли он отказать Джону в моем присутствии». «А кто он, этот Урвал?» – спросил Малк, на вкус которого события развивались не просто быстро, а как-то даже чересчур быстро. Однако вместо леди Морой ответил снова Джон. «Охотник с головами, бывший. И в твоем случае, парень, он единственная твоя возможность узнать гадание. Понимаешь, о чем я?» Малк серьезно видом кивнул. «Понимает ли он?» «Да более чем. Это для леди Морой, которая связывает особые отношения с генералом и младшим магистром, свести студента с наставником по не самому доступному направлению магии не представляется никакой сложности. Для всех остальных, не вхожих в высший свет, подобная задача может показаться неподъемной». И Малк умел ценить подобные подарки. Во всяком случае, решая обратиться за помощью, он прекрасно понимал, что вот этот долг точно придется отдавать. Аристократы, магнаты и просто влиятельные люди на многое способны закрыть глаза, даже на деньги и дорогие подарки. Чего они не забывают никогда, так это сделанных одолжений. И в любой момент готовы попросить ответную услугу. Примечание автора. К слову, всем известная Хиллари Клинтон имеет специальный блокнот с фамилиями должников и кредиторов. И речь там идет совсем не о деньгах. К Дереку Урвулу они поехали на уже знакомом Малку паромобиле. И если в прошлый раз на волне связанных с ночью Ероха переживаний из поездки он практически ничего не запомнил, то теперь прелесть перемещения на подобном транспорте он смог распробовать во всей полноте. Высокая скорость, маневренность, есть возможность для использования довольно громоздких магических щитов, и при всем при том нет упряжи с пугливыми и требующими особого ухода животными. Удивительная машина. Малк даже на мгновение позволил себе помечтать о покупке точно такой же. Правда, без личного шофера и механика держать подобный паромобиль было бессмысленно, что сразу же многократно увеличило стоимость затрат на содержание. Но он предпочитал о таких нюансах не думать. Мечта есть мечта, ерох побери. К чему тут дурацкий реализм? Пока он предавался фантазиям, управляемый Джоном паромобиль достиг района, где располагался городской гарнизон, и свернул на улицу отставников. Дома здесь были под стать названию, неказистые, с толстыми стенами и окнами-бойницами, внешне напоминающие прошедших не через одну битву ветеранов. Хотя почему напоминающие? Учитывая то, с какой яростью демоны пекла обычно штурмуют городской гарнизон, каждое здешнее здание прошло через такие битвы, какие не видели иные крепости. Вот его дом, объявил Джон, лихо притормаживая перед небольшим флигелем из зеленого кирпича и со свистом стравливая из котла пар. Получилось громко и шумно, именно так, как он и хотел. И предупреждать Урвала о приезде как-то иначе уже не потребовалось. Пока Малк помогал леди Марой выбраться из машины, этот рано постаревший, может, от выпивки, а может, от суровой жизни мужик, успел дойти до калитки и распахнуть ее перед гостями. «О, леди Марой, какими судьбами?» — спросил он учтиво. Однако его лицо, больше напоминающее вырезанную в куске узловатой коры личину, плохо подходило для подобной гимнастики. И вместо дружелюбной улыбки получилась пугающая гримаса. «Снова цаску какую-нибудь потеряли? Или дело поважней?» Ни Джона, ни Малка своим вниманием Урвал не удостоил. И зря. «Ученикам тебя привезли». В нарушение всех норм встрял в беседу телохранитель Терри, встав рядом со своей госпожой. Разводить дипломатический политесс он точно не умел и предпочитал сходу убрать демона за рога. «И будет очень неплохо, если согласишься без своих обычных выкрутасов». Урвал мгновенно прекратил изображать радушие и вызверился на телохранителя. «Джон, я не беру учеников. Мне казалось, в прошлый раз я ясно выразился». И теперь, когда он заговорил подобным тоном, как-то забыл, что перед Малком и его спутниками стоит старик. Воин, маг и убийца. Вот какие слова приходили на ум, но никак не сравнение с дряхлой развалиной. Обстановка мгновенно накалилась, занервничал Джон, заметно вздрогнул Терри, и даже Малк почувствовал, как по спине бегут легионы ледяных мурашек. Он уже даже собрался выйти вперед и попробовать поговорить с Дереком напрямую, но тут вмешалась леди Марой. «Урвал, не надо. Это не для генерала, для меня. Такую просьбу ты выполнишь?» — сказала она мягким воркующим голосом. Без какого-то сексуального подтекста, но все равно волнующе и нежно. По крайней мере, Малк ощутил это именно так. «Для вас, леди, выполню», — с некоторой запинкой сказал Дерек и тут же перевел взгляд на доселе игнорируемого Малка. «За мной иди, если выдержишь испытание. 10 драхм на стол, и ты принят. Нет. И даже сами регенты не уговорят меня взять тебя для обучения. Понял?» Урвал, точно тяжело груженный корабль, развернулся и направился вглубь двора. Малк же только сейчас понял, что он пьян. Запаха нет, но взгляд, движение, трезвые так себя не ведут. Изобразив вежливый поклон леди Марой, Малк заспешил следом за вероятным наставником. Спустя пару минут Урвал привел его к небольшой крытой беседке, где на заставленными бутылками и грязными тарелками столе лежала приметная книга. Толстая, никак не меньше 1000 листов, в кожаном переплете с металлическими вставками, она подходила под описание магической книги больше, чем любой другой виденный Малком фолиант. «Положи ладонь на обложку, представь свой образ и властью направь его внутрь. Да, энергию можешь не передавать. Я ее сегодня утром уже заряжал», — сообщил Урвал и сам взялся за книгу. Внешне это выглядело просто. Провел по внушающему уважение тому ладонью, ненадолго сосредоточился и тотчас убрал руку прочь. Книга же на подобную фамильярность отреагировала вырвавшимся из-под обложки золотым светом и шелестом незримых страниц. А затем и вовсе с грохотом распахнулась где-то на середине. «О, сегодня подходящее время для выпивки», — водя узловатым пальцем по строчкам, прочитал Дерек и с удовольствием расхохотался. «Люблю это гадание. Сил нет». Примечание автора. Данный способ гадания описан, в частности, в романе Уилки Коллинза «Лунный камень». Один из героев им сильно злоупотребляет. И сгробастал со стола уже открытую бутылку вина и присосался к горлышку. Малка так и подмывала что-нибудь сказать про гадание и вечную возможность выпить, но он сдержался. Вместо того аккуратно закрыл книгу, пододвинул к себе и повторил весь требуемый ритуал. «Если ты не подходишь, книга просто не раскроется», — сообщил Урвал, оторвавшись от бутылки. Однако, словно в пику его словам, гадательный артефакт задрожал, озарился еще большим светом и точно так же распахнулся на середине, чтобы через секунду спалить во вспышке бездымного пламени показанные страницы. «Отрыжка дохлого енота!» — взревел Урвал и, отшвырнув выпивку, коршуном бросился на Малк. Вцепился в книгу, принялся торопливо ее изучать, разыскивая какие-нибудь еще повреждения, кроме двух магическим образом сгоревших страниц. И лишь когда убедился, что больше артефакт не пострадал, отложил его в сторону, смерил Малка испытующим взглядом и зло выдохнул. «Флор, а с тобой будет сложно!» Малк на это мог лишь невесело улыбнуться. Почему так получилось и в чем его вина, он точно не знал, но очень хотел узнать.